лимузины Белого дома пока не сбавляют скорости, как и конвейеры военно-промышленного комплекса. Правительство Соединенных Штатов Америки требует средств на новые ракеты, на программу «Звездных войн». Но все больше американцев высказывается против милитаристской паранойи, против гонки вооружений. Их устраивает Першинг на пьедестале, а не Першинг на стартовой платформе. На Пенсильвания-авеню, прямо напротив Национального театра, в сквере создали такой архитектурный ансамбль. Уложенные в землю каменные плиты инкрустировали стальными линиями, прочертившими схему всей Пенсильвания-авеню и расположенных на ней Белого дома и Конгресса. Получилось как бы улица в улице. Прохожие, ступая по плитам, видят сверху всю улицу в миниатюре. Здесь же на камнях выбиты слова отцов нации, бывших президентов, других политических деятелей, восхваляющие достоинство американской столицы. На одной из плит я прочитал: «Вашингтон должен быть восславлен как город идеалов». В сквере в поздний час тут было пустынно, ни одного прохожего. Но на одной из скамеек прямо перед этой эпитафией лежал, укутавшись в одеяло, человек. Рядом стояла коляска, в какие покупатели обычно складывают продукты в доходных магазинах «Экспресс Giant» и «Safeway». В ней лежал весь его скарб, пластиковые мешки с тряпьем. И опять это была символика. Город идеалов и один из тысяч, потерявших их в американской столице. Он встретил здесь Рождество под звуки колоколов, доносящихся из соседней церкви Святого Джона. Через несколько дней, уже после праздников, я прочитал в газете такое сообщение. Полиция обнаружила мертвого человека, замерзшего на скамейке в Лафайет-сквере в нескольких шагах от Белого дома. Когда полиция стала устанавливать личность погибшего бездомного, она связалась с организацией за ненасильственные действия, занимающейся поддержкой выброшенных на улицу людей. Та, в свою очередь, установила, что это был некто Карпенкер. А еще через день газеты написали, что он был участником Второй мировой войны. Во время одного из сражений в Британии, во Франции, он совершил подвиг, за что был удостоен воинской награды «Бронзовая звезда». В сертификате о награде значилось, что Карпенкер, рискуя своей жизнью под огнем врага, вынес с поля боя раненых товарищей и спас их от плена. Но 40 лет спустя Америка не могла спасти своего ветерана, замерзшего бездомного в Лафайет-сквере. Организация за ненасильственные действия потребовала от властей похоронить его с воинскими почестями на Арлингтонском кладбище, что предусмотрено статусом ветеранов, удостоенных бронзовой звезды. В один день бездомный стал известен всей стране. Телевидение передало репортаж о его погребении под протяжные звуки воинской трубы. Бездомный лег в землю рядом с генералами и братьями Кеннеди. Мертвым его признала Америка, забывшая о нем на 40 лет после войны, пока он оставался живым. Пенсильвания-авеню — главная, как ее называют, политическая миля Вашингтона. Здесь в 1800 году, в холодной, еще недостроенной комнате Белого дома, президент Джон Адамс писал письмо своей жене, которое кончалось фразой: «Пусть только честные и мудрые люди правят под этим кровом». История, как известно, не подтвердила и этого предначертания. Белый дом не раз лишался мудрости государственного правления, становился центром политического бесчестия. Дом Джона Адамса и тот Белый дом, который возвышается сейчас на Пенсильвания-авеню, по существу разные здания. Он несколько раз перестраивался и был даже сожжен в 1814 году. Президент Трумэн бежал из него в 1948 году в резиденцию Блеймли, с стоящий напротив, когда возникла аварийная ситуация с крышей.